Глава 38. 2015. Она пришла без предупреждения, а позвонив в его дверь, просто сказала: «Это я». Станислав прекрасно знал, кто это, но все равно спросил, кто я, чтобы досадить ей. Она коротко вздохнула и ответила: «Сара». И через секунду: «Ну, ты откроешь или нет?» Кто еще мог звонить в дверь без предупреждения в субботу в 9:30? Кто еще мог найти адрес, который ему не давали? Он не хотел открывать ей дверь, не хотел впускать ее в свой дом со всей ее бесцеремонностью, которая иногда в ней проявлялась. Но что он мог поделать? И он открыл. В руках у нее был пакет с выпечкой. «Я не знала, что ты любишь, поэтому взяла все». Из пакета на стол вывалились круассаны, булочки с шоколадом, бриоши, пончики. Я даже взяла булочку с изюмом, потому что пытаюсь развивать в себе непредвзятость, добавила она, беря тарелку из посудного шкафчика. «Да, и еще я принесла тебе вот это», сказала она, доставая из сумки подарок, завернутый в рождественскую бумагу. «Я не очень хорошо умею делать подарочную упаковку, но это моя любимая книга». Она откусывает кусочек пончика, и крупинки сахара сыплются вокруг нее. «Там есть одна фраза, которая мне очень нравится. Ты увидишь, я ее подчеркнула». Станислав разворачивает книгу и перелистывает ее. «Страница 20», — уточняет она. Он начинает читать вслух, и Сара декламирует текст вместе с ним. «Иван — терпимый парень, что в плане человеческих отношений является худшим недостатком. Иван терпим, потому что ему наплевать». «Это пьеса «Арт» Ясмины Реза. Я в ней играла. Вместо трех мужчин, как в оригинале, у нас были три девушки. Это было давно». Она встает, подходит к книжному шкафу, проводит пальцем по корешкам книг. Прежде чем она успевает что-то сказать, Станислав сообщает ей, что у него нет ни Библии, ни Кафки, и поэтому она в безопасности. Сара улыбается ему. Продолжая осматривать комнату, она берет в руки фоторамку. «Твоя мать почти не изменилась», — говорит она, возвращая ее на полку. «Если бы она могла, она точно открыла бы все шкафы, вывернула бы ящики на пол и стала бы рыться в его вещах. Но она, конечно, сдерживает себя. Она подходит к окну и смотрит через стекло. А у твоих соседей под окнами бельевая веревка. Обожаю смотреть на развешанное белье. Мне кажется, что одежда, развивающаяся на ветру, — это отголоски детства». Она ненадолго задумывается, затем продолжает. «Иногда я думаю, не является ли детство основной сценой, а взрослые всего лишь зрительным залом?» Она откусывает от очередной булочки, не покидая своего наблюдательного пункта. Станислав ничего не говорит, но думает, что Сара так и не покинула сцену, а сам он, похоже, никогда не был где-либо, кроме зрительного зала. «Знаешь, что было бы здорово?» «Нет, не знаю». «Если бы мы вместе поехали в Италию. На юг. В Неаполь, например. Полюбоваться на белье, развешанное под окнами». «Если дело только за этим, я знаю отличную прачечную». «Не валяй дурака. В последний раз, когда ты захотела, чтобы мы куда-то поехали», — продолжает он, «ты объявила мне, что уезжаешь». Она поворачивается к нему и кладет половинку круассана на тумбочку рядом с собой. «Ты прав. Давай лучше пойдем выпьем кофе». Сара снимает пальто и, еще не сев, задает ему вопрос. «Ты знаешь Германа Мелвилла?» «Ну, не лично». «Очень смешно. Это американский писатель. Он написал «Песца Бартлби». Мы изучали его в начале лицея». «И ты это помнишь?» «Конечно. Это рассказ о человеке, который останавливается». «То есть как?» Бартлби начинает отвечать. «I would prefer not to». «Я бы предпочел этого не делать. На любую просьбу. Сначала своего начальника, а потом и всех остальных». Так он начинает своего рода пассивное сопротивление. Дело не в том, что он говорит «нет», а в том, что он не говорит «да». Он проявляется в мире своим отсутствием. Он здесь, он отвечает, но его нет. «И что?» «А то, что это напоминает мне тебя», — говорит она, улыбаясь. «Спасибо. Очень мило». Сара не удосуживается ответить, роется в своей сумке, достает из нее бумажку и кладет ее на стол. «Что это?» — — спрашивает Станислав, понимая, что это почтовое уведомление о посылке. На нем его имя, но адрес не его. Он сразу все понимает. «Подожди, ты что? Откуда у тебя эта штука?» Почтальон подсунул ему под дверь. Станислав столбенеет, Сара вздыхает. «Когда мы в тот раз были у него дома, я взяла запасные ключи. Но, Сара, ты совсем рехнулась?» «Никто не вспоминает о запасных ключах, но разве ты не хочешь узнать, каким он был?» Перебивает она его. «Хочу, конечно. Ну, то есть, почему бы и нет? Но сколько статей закона мы нарушаем при этом?» «Пока только одну. Статья номер 226, часть 4. О незаконном проникновении в жилище другого лица». «Пока?» «Ну, с присвоением чужой личности будет 2. А с хищением чужой собственности 3. Статья номер 311». «Присвоение чужой личности и ну уж нет. Нет, нет и нет. Не может быть и речи. Я не собираюсь идти за этой посылкой». «Да ладно. Если тебя это так интересует, поменяй свою личность, Сара. Возьми себе эту грёбаную фамилию». «О, нет. У нее средняя продолжительность жизни слишком низкая». Он испепеляет ее взглядом. Она аккуратно отпивает из чашки. «Знаешь, что я думаю? И знать не хочу. Ты считаешь, будто уважать родителей и покойного брата значит не умереть. Но на самом деле уважать их значит жить на все 100. Ты меня достала, Сара. Ты, твой Мелвилл, твой уголовный кодекс и твоя никчемная докторская степень по психологии. Аркс говорил, что в каждом старике живет молодой человек, который недоумевает, что с ним произошло. Речь идет об американском актере и комике Граучо Марксе, 1890-1977. В твоем случае ему повезет. Он получит свой ответ. Она выжидает несколько секунд и продолжает. «Ничего. Ответ будет «ничего не произошло». Станислав чувствует, как что-то взрывается в его груди. Ярость или огненный шар, он не уверен, что есть разница. Он мог бы перевернуть стол и швырнуть стаканы в стену. Тихий ребенок, который всегда пытался сохранять спокойствие, который с самого рождения не позволял себе раскричаться, разбушеваться, только что сорвался с цепи. Он смотрит на Сару и, не говоря ни слова, уходит. На улице в его кармане вибрирует телефон. На экране появляется сообщение с неизвестного номера. «В субботу у меня очередной ужин, который попахивает ловушкой. Хочешь быть моим алиби? Ингрид». Написано довольно прямо, без недомолвок, но ему все равно. Он, не раздумывая, пишет «да» и тут же отправляет.